О лошадях. То, что называлось раньше петроградскими скотобойнями, ныне не существует. Ни одного быка, ни одного теленка не доставляют на скотный двор. Быки есть только у входа замечательного, по величественной и ясной архитектуре главного флигеля. Бронзовые быки — символы мощи, обилия и богатства. Нынче они сиротливы, эти символы, и живут собственной отдельной жизнью. Я брожу по скотному двору. Он мертвенно пуст, пуст до странностей. Белый снег блестит под светлым и холодным солнцем Петрополя. Слабо протоптанные дорожки ведут в разные стороны. Мощные приземистые строения чисто выметены и молчат. Ни одного человека вокруг, ни одного голоса, ни одной травинки на земле. Только воронье с криком носится над местами, где когда-то дымилась кровь и трепетали только что переставшие жить внутренности. Я ищу конебойню, но в продолжении четверти часа не нахожу на обширных дворах ни одной души, у которой можно было бы справиться о пути. Наконец добрел. Картина изменилась. Здесь не пусто. Наоборот, десятки, сотни лошадей понуро стоят в стойлах. Они дремлют от истощения, едят собственный кал и деревянные столбы изгородей. Изгороди теперь покрыты железными рельсами. Это сделано для того, чтобы предохранить наполовину съеденные лошадьми столбы от конечной гибели. Полуразрушенное голодными животными дерево — вот нынешний символ, в противовес прошедшему, бронзовым быкам, наполненным тугим красным жирным мясом. Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. Не могут. Душа не пускает. Это приносит вред. Татары совершенно не обучены своему ремеслу. Не менее четверти всех шкур пропадает бесплодно. Не знают, как их снимать. Старых бойцов теперь не хватает. Сейчас вы узнаете, почему. Я хожу с доктором мимо строений, где убивают лошадей. Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона. Доктор говорит мне скучные и привычные слова о том, что у нас во всем хаос, вот и на конебойнях хаос, надо бы то и другое. Проектируют всяческие меры. Я узнаю страшную статистику. Против 30-40 лошадей, шедших на убой в прежнее время, теперь ежедневно на скотный двор поступает 500-600 лошадей. Январь дал 5000 убитых лошадей, март даст 10000. Причины — нет корма. Татары платят за истощенную лошадь 1000-1500-2000 рублей. Страшно повысился качественный уровень убиваемых лошадей. Раньше бойня видела только старых, издыхающих. Теперь сплошь и рядом идут в резку превосходные рабочие кони, трехлетки, четырехлетки. Продают все — легковые извозчики, ломовые, частные владельцы, окрестные крестьяне. Процесс обезлошадения идет со страшной быстротой. И это перед весной, перед рабочей порой. Паровая движущая сила исчезает катастрофически. С живой силой, столь нужной нам, происходит то же. Останется ли вообще что-нибудь? Высчитано, что с октября, месяц, когда обозначилось огромное увеличение резки, убито количество лошадей, в нормальное время могущих обеспечить работу боен в течение 12-15 лет. Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир «Хуторок», что находится напротив скотобоин. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами, бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок. На мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы ю-ю и на восточную гузинаки. За столиком рослые татары трещали на своем языке и требовали себе к чаю варенье на 2 рубля. Возле меня примостился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время каждый татарин 5000, а может и 10 в месяц зашибает. Всех лошадей скупили. Дочисто всех. Потом я узнал, что и русские за ум взялись. Тоже промышляют. Что поделаешь? Раньше конину татары ели, а нынче весь народ, и даже господа. Солнце светит. У меня странная мысль. Всем худо. Все мы оскудели. Только татарам хорошо. Веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары? Все могильщики.